Я люблю тебя, я превозношу тебя, только ты достоин славу всю принять и честь. Иисус, я люблю тебя, я благодарю тебя, только ты достоин славу всю принять. Вся слава тебе принадлежит, лишь твой престол. Прошу тебя, только ты достоин славу всю принять и честь. Иисус, я люблю тебя, я благодарю тебя, только ты достоин славу всю принять.